Да бывший учитель царевича Никифор Вяземский прибавит от себя: «Я бы де 5 рублев дал певчим за то пропеть для того, что он икон не почитает». Но Федосу, как и Петру, все видится иначе. За магией чудес и чудотворных икон язычество, слепота невежества, которые надо преодолеть, скорее, любой ценой, жестокостью, насилием, ломкой самых дорогих и привычных представлений. В Москве Федос принимает галштинского посла. Свита долго будет вспоминать, чего стоили одни вина, шампанские, бургундские, рейнвейн, каких нет почти ни у кого из здешних вельмож, за исключением Меньшикова. Прогулка по Кремлю, Федос сам возьмется быть проводником. И случай с мощами. Федос берет их в руки, передает для осмотра гостям. Такое свободомыслие даже немецким придворным показалось кощунством. Или зазвонили в Новгороде сами собой колокола. Петр посылает для расследования именно Федоса. В его ответе ни тени колебания. «При всем доношу вашему величеству прогудение новгородское в церквях, про которое донесено вам. И ежели оно не натурально и не от злохитрого человека ухищрения, то не от Бога». И только терпения Федосу всегда не хватает в отношении сомневающихся, ошибающихся, будь то раскольники, не одолевшие книжной премудрости, полунищие попы или родители малолетних детей, которым предстоит обучаться грамоте. Федос требует от Сената, чтобы законодательным порядком, под страхом наказания, запретить отдавать детей неграмотным учителям, чтобы невежд до такого учения, которое яко невежеское, неполезность есть, допущать не велено, и весьма в том запрещено. Даже Петру это кажется невозможным, слишком круто. Федос настаивает: в одной греко-славянской школе Новгорода подготовлено 500 новых учителей, переделано своеобразно жилому языку грамматика, и он сам добился ее издания в типографии своего Александра Невского монастыря. 1200 экземпляров. Это массовый тираж тех лет. И придется задуманные Петром цифирные школы слить с грамматическими школами Новгорода. Лучшие основы трудно придумать. Действовать, все время действовать. Кажется, не будет конца замыслам, нововведениям, реформам. Дела церковные давно переплелись с государственными, а государство сделало церковь частью своего аппарата. Секретная почта от Петра к Федосу и от Федоса к Петру отправляется беспрестанно. Стоит им разъехаться на больший срок. И в самом напряжении дел болезнь Петра. Сначала неважная, будто простуда, пересиленная горячка, недолгое выздоровление, опять ухудшение, с каждым днем острее. И когда уже ясно, выхода нет, Федос неотлучно при дворе. Последние дни и минуты рядом с Петром. 1725 год, 27 января. Кабинет-секретарь Алексей Макаров графу Андрею Матвееву. Против всего числа в 5 часу по полуночи грех ради наших, его императорское величество, по 200-й жестокой болезни от всего временного жития в вечное блаженство переселился. Ах, Боже мой, как сие чувственно нам, бедным, и о том уже не распространяю, ибо сами со временем еще более рассудите, нежели я теперь в такой нечаянной горести пишу. Того для приложите свой труд для сего нечаянного дела о свободе бедных колодников, которых я чаю по приказам, а наипаче в полицеймейстерской канцелярии есть набито. С чего начинать? Завещание. Макаров торопится с ответом. Было, но уничтожено. Нового Петр не успел написать. Очевидцы расходятся в подробностях. Современники в их толкованиях. Для одних здесь крылась победа, для других — поражение. Третьим оставалось выжидать дальнейших событий. Как доказать, что завещание действительно не существовало, и его уничтожил сам Петр? Где доказательство, что Петру не хватило сил дописать начатое на аспидной доске? Так ли трудно стереть с нее лишнее?»